Глава 20. Эйсон, Академия. Я все же не опоздал на курс по объезду лошадей. Успел прийти за полминуты до тренера Пролота. У него тоже была репутация почти как у Джамира. А это означало многочисленные проблемы для тех студентов, что проявляют на его курсе безответственность. Как и тренер по боевым искусствам, Пролот тут же постарался выяснить, на что способны его новые ученики. Каждый студент получил седло и задачу побыстрее надеть его на любую лошадь из пригнанного на занятия табуна. Первокурсники несколько очумело смотрели на огромный табун, не в состоянии понять, где столько лошадей может находиться на территории академии. В отличие от них, я знал, что его держат за пределами территории, в огромных конюшнях, и пригоняют в академию только на время занятий. А специфические следы, что они оставляют на зеленых лужайках, убирают потом команды из провинившихся студентов. В их число я бы не хотел попасть. По данному тренерам сигналу, мы все рванули к равнодушно смотрящим на нас лошадям. Я знал, что по-настоящему строптивых лошадей тут нет. Никто не хотел потерять студента только из-за того, что он ничего не понимает в верховой езде. Этому за годы учебы в академии его научат. Я шустро взгромоздил седло на ближайшую лошадь, до которой добежал, закрепил его подпругой на животе и вошел в десятку тех, кто успел первым подъехать к тренеру. Он прошелся, придирчиво проверил, как затянута подпруга и где она находится на животе лошади. Всех одобрил, кроме одной девушки, у которой плохо затянутая подпруга сползла. После чего похвалил нас и полностью утратил к нам интерес, занявшись теми студентами, что в десятку не вошли. А мы потихоньку катались себе по академии, рассматривая место своей учебы с высоты седла. Как-то совершенно случайно вышло, что мы с одним парнем обнаружили, что с такой высоты прекрасно просматриваются все комнаты студенток в женском общежитии на первом этаже. И зачарованные открывшимся зрелищем подскакали поближе. Студентки финального четвертого курса имели гораздо менее плотное расписание, чем студенты первых курсов, и часть из них была уже дома. Как выяснилось, в общежитии форма одежды у них была гораздо более свободной, чем на занятиях. От того, в каком виде они там разгуливали, мой однокурсник вообще чуть не выпал из седла. Мне было гораздо проще, спасибо Зейле. Я просто любовался открывшейся картиной, получая чистое эстетическое удовольствие. Закончилось все вполне предсказуемо, гневными криками и деланным визгом, когда нас заметили, и мы спешно ретировались, пока в открывшиеся окна не полетели огненные шары или еще что-то, чего красавицам было бы для нас не жаль. Но занятия по объезду лошадей мы с однокурсником единодушно сочли очень интересным и полезным для нашего академического развития. Стрельба из лука прошла гораздо спокойнее. Про этот курс я знал, что тренер особо не зверствует и настроен философски по поводу умений магов в качестве стрелков. Захочешь научиться — обязательно научит. А если тебе все равно, то можно отделаться самым минимумом. Стрельбу из лука, побывав много раз в бою, я никак не мог считать дисциплиной, на которой имеет смысл филонить, и был полностью настроен получить от тренера максимум. Когда знаешь, на что способен в бою умелый стрелок, очень хочется однажды стать таким же профессионалом. Кроме того, мне вообще нравилась стрельба из лука сама по себе. Прекрасно развивает мышцы и силу, координацию, точность и вообще как-то успокаивает. Ни разу не видел крутого лучника, у которого были бы проблемы с медитацией и вхождением в транс. Тут же без проблем вошел в десятку лучших. Но всеобщее внимание привлек другой студент. Вот про таких и говорят, лучник от Бога. Понятия не имею, как так вышло, что будущего мага так натаскали стрелять, но его уровнем был впечатлен и наш тренер. Что хорошо, так это то, что это именно с ним мы катались под окнами у девчонок. Так что немножко уже и подружились. Звали его Гуробом, и я решил в будущем обязательно держать его в виду. На ужине ко мне подошел Корнел. «Послушай, братишка, ты сегодня собираешься в город идти или слишком устал, раз пришел уже под утро?» Только он это сказал, как я сам подумал, что идти сегодня в город будет плохой идеей. Меня уже клонило в сон. «Да, если возвращаешься под утро, нечего над собой издеваться». «Не пойду, верно», — согласился я. «А можешь мне дать свой комплект артефактов на этот вечер?» — попросил он. «Есть в городе одна знакомая девчонка, которую хотелось бы навестить. А то мы так спешили в академию с подработки, что не успел к ней заскочить». «А, ну да, конечно», — согласился я, не очень соображая. Корнел ушел очень довольный, а я только после этого додумался, что мог бы лечь спать прямо сейчас и часов в 12 ночи отбыть выспавшимся и свежим после 4-часового сна на портальную охоту. «Да и плохая идея вот так раздавать амулеты». Корнел сходит к девушке, расскажет Тивадару, тот тоже найдет повод прогуляться в город. Там и Эрли загрустит по городским лавкам, и как им отказать, если Корнелу разрешил? Да, что-то я создал опасный прецедент. Херди и Рабош все пытались у меня выведать якобы в шутку, у какой-то девушки я сегодня был и как проник в женское общежитие. Я, естественно, отшучивался. И лег спать пораньше, чтобы больше не наседали. Проснулся через 4 часа, сна ни в одном глазу. Зажег себе светлячка и принялся штудировать выданные нам учебники. Часов в 5 утра подскочил с хам и очень удивился, увидев меня за учебниками. Сам он вполне ожидаемо поступил так же. На завтраке меня ждал сюрприз. Когда я, позевывая, неспешно хромал к столовой, ко мне стремительно подошел здоровенный парень с короткой стрижкой, явно косит под армейского мага и очень мрачным лицом. «По поводу тебя и Фионы», — с места в карьер начал он. «Слухи, что ты не ночуешь в своей комнате, мне не нравятся». «Я аж сразу проснулся», — сообщил я ему, сразу догадавшись, что это тот тип с плохим характером, про которого мне говорил Тивадар. «Интересные слухи. А есть что-нибудь про ректора?» Итак, мрачное лицо старшекурсника еще больше помрачнело. «Ты мне тут шутки не шути», — угрожающе сказал он. «Нормально?» — удивился я. «Тебе можно шутки шутить с самого утра, а мне, значит, нет. Может, ты преподаватель, и у тебя здесь особые привилегии?» «Короче, если это правда, то не посмотрю, что ты хромой, еще и голову тебе оторву». Яростно сверкая глазами, заявил он. «А-а-а, похоже, я знаю, кто ты», — делано обрадовался я. «Мне говорили, когда Фиона подошла к нам познакомиться, про какого-то парня с плохим характером и красным резервом, что около нее ошивается. А имя у тебя есть?» Вопрос был законным. Если уж заговорил про драку, то надо бы сначала представиться. Этикет все же вещь важная. Выглядеть быдлом с большой дороги не хочется даже быдлу с большой дороги. А ко мне все же подошел студент Королевской академии магии. «Дженеро, лорд Дженеро», — напыщенно сказал он, и было открыл рот, чтобы продолжать, но я его перебил. «Послушай, лорд, разбирайся со своей девушкой сам, ладно? И не слушай сплетников, которые развлекаются за твой счет, раз ты готов уделять время всякой фигне». И я повернулся, чтобы идти на завтрак, но он схватил меня за плечо. «Одна из самых больших глупостей, если имеешь дело с подготовленным человеком. Рука на вашем плече дает возможность провести сразу несколько комбинаций. Это же классный рычаг, позволяющий сделать очень многое с телом противника». Спустя мгновение он уже стоял носом к стене, а руку я завернул ему за спину в очень болезненном захвате. «Послушай внимательно, балбес!» — прошипел я ему в ухо, пока он кряхтел от боли. «Единственный способ заставить меня глянуть на Фиону — это продолжать приставать ко мне со всякими глупостями. Вот тогда я назло тебе обращу на нее свое внимание. Девушка, она явно симпатичная. Ты меня хорошо слышишь?» Чтобы проверить, нет ли проблем со слухом, еще чуть подтянул руку вверх. Оппонент взревел, не желая отвечать словами, пока находится в такой унизительной позиции. Я понял, что могу сломать ему руку, но он ничего не скажет. Явно сильный характер. Отпустив его руку, я развернул его к себе. «Впрочем, мы еще можем стать друзьями. Захочешь поболтать о чем-то другом хорошем, приходи за мой столик». И, показательно отряхнув несуществующую пылинку с его сюртука, повернулся к нему спиной и зашел в столовую. Казалось бы, опрометчиво поворачиваться к сильному магу, самолюбие которого только что сильно уязвил спиной. Но я кое-что понял об этом парне за прошедшие пару минут. Несмотря на то, что по натуре он ревнивец, характер у него есть, и к истеричным действиям он не склонен. Тем более, что устав Академии был очень строг. За нападение при помощи магии в ее стенах любого студента отчислят с позором, и титул не спасет. Хочешь выяснять отношения? Есть возможность встретиться на дуэли. А уж за убийство другого студента при помощи магии вне дуэли отдадут под суд, как разбойника с большой дороги. Тем не менее, полностью доверять своей чуйке я не собирался и следил за тем, что он делает. В столовой было полно предметов из стекла, а меня давно научили контролировать все, что происходит за моей спиной, при помощи отражений в подручных предметах. Так что я уходил от него, постоянно приглядывая за ним. Вначале использовал большой медный кофейник, натертый до блеска, затем стеклянную панель, отделявшую раздаточную зону с едой от зоны со столиками. Парень стоял, не шевелясь, это главное. А что он буравит мою спину глазами, так это не опасно. Свидетелей нашей ссоры было полно. Человек 30, по меньшей мере, включая моих соседей по комнате. Хорошо, хоть Эрли еще не подошла, а то могла и вмешаться в наш разговор, что было бы совсем не к месту. Принятые в Академии неформальные правила отношений между студентами — подразумевали возможность один на один решить любые разногласия. И сестра, которая вмешалась бы в нашу перепалку с ревнующим лордом, сделала бы мою позицию уязвимой. Набрал еды, сел за стол, тут же подошли и соседи. Эрли и братья чего-то задерживались. «Ну что, после такого будешь ждать вызова на дуэль?» — спросил меня встревоженно Херди. «Мне про этого типа уже говорили. Очень силен в магии. Звезда своего курса. Ты, кстати, по уставу можешь послать его в дальнюю дорогу с этой дуэлью», — посоветовал Рабаш. «Там четко указано, что дуэли возможны между студентами одного курса, и можно выставить вместо себя защитника или отказаться от дуэли, если тебя вызывают со старшего курса, не теряя в чести». «Я знаю. Устав-то позволяет, но для имиджа все же такой отказ не очень», — ответил я. А сам прокручивал в голове наш разговор. Все ли я сделал правильно? Ничего про Фиону не говорил. Пока просто болтали, там мы были на равных. И начни я оправдываться, сам бы поставил себя в слабую позицию. Сказал ему, по сути, что у меня с ней ничего нет, только когда он стоял носом к стене. Тут я был в заведомо выигрышной позиции и уже мог себе это позволить. Руку не сломал, хотя мог бы это сделать. Имел возможность по негласным правилам. Схватив меня за плечо, он фактически напал на меня. Надеюсь, он это оценит. Поймет, что враждебно я к нему не настроен. Особенно с учетом последней фразы. Но чужая душа потемки, дальше может произойти все, что угодно. Братья подошли одновременно с Эрли. Случайно встретились перед корпусом. За завтраком Корнелл расплывался в сонной счастливой улыбке, и я понял, как сам глупо выглядел вчера. Амулеты он мне вернул незаметно, и я принялся продумывать планы на сегодня после занятий. Мой ранее казавшийся блестящим план по приобретению репутации в среде портальных охотников через Зейлу стал приобретать, как оно обычно и бывает с блестящими замыслами по мере их реализации, и дополнительные нюансы. Если я появлюсь вечером в кабаке «Три топора», то девушка может захотеть снова пойти со мной развлекаться. Она в своем праве. Днем уже поработала, вечер и ночь — время для отдыха. Отказывать ей нехорошо. Будет выглядеть так, словно она мне не понравилась. И Зейла затаит зло на меня, и некоторые другие охотники могут решить, что я слишком молод и зелен, раз так поступаю с очень красивой девушкой. А пойти с Зейлой, я знаю, чем все это закончится. Ни о каких делах уже речи не зайдет. Но как бы мне хотелось повторить все с ней. Та ночь была просто волшебной. Отвлекся от размышлений, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд. Сразу и понял, чей. Уже не первый раз в столовой ловил на себе злобные взгляды Даркона. Двойного проигрыша вчистую он мне не простил. И явно строил какие-то планы возмездия. Ресурсы у него для этого были. Как же? Наследник могущественного столичного клана. Так что расслабляться по его поводу не стоит. Ха, и он же тоже лорд. Вместе с тем ревнивцем уже два лорда неровно ко мне дышат. Неплохо для студента из провинции, только на этой неделе приступившего к занятиям. Но и сегодня все ограничилось только взглядами. Так что я спокойно поел, строя планы на вечер. Быстро пролетели лекции, и едва стемнело, я рванул из академии. Три топора встретили меня обычным шумом и бьющим через край весельем. Портальные охотники постоянно ходили по грани между жизнью и смертью, здорово рисковали, неплохо даже по столичным меркам зарабатывали и веселились каждую ночь, как в последний раз. И это было не преувеличением. За несколько дней этого было не заметить, но если посмотреть за год, то состав тех, кто собирался, обновлялся примерно на треть. Кто-то погибал, прикрывая товарищей, кто-то по глупости, кто-то неправильно рассчитав свои силы. Погибали и целыми командами. В этом случае веселье на один вечер приглушалось, шумели меньше и расходились раньше. Разумеется, все это рассказывали в будущем те, кто сейчас был тут совсем молод, и от души веселился, не желая даже задумываться об этих вещах. В этот раз меня узнавали и приветствовали как равного, что было очень приятно. Видимо, бритера позавчера хорошенько расспросили о моем посещении локации с брогами, и его рассказ дал всем понять, что ко мне нужно относиться серьезно. Но я, здороваясь, старательно высматривал Зейлу. Не заметив, успокоился. Устроился я снова было за столом в одиночку, но меня тут же пригласили к себе охотники с соседнего стола, еще раз подтверждая мое впечатление, что теперь я тут свой. Ребята оказались неплохими, хотя и явно начинающими. К счастью, понимая это, они осторожничали, работая только в локациях, которые им были точно по силам. Я это уважал. Так выше шансы набраться нужного опыта и выжить в будущем. Но мне новички были не нужны. Чтобы охотиться на серьезных монстров, лучше брать с собой проверенных бойцов, таких как Клык, Скала или Бритер. Я на своем опыте знал, что они не предадут, не подставят и сделают все возможное, чтобы помочь друг другу. Можно ли желать лучшего, если собираешься в опасные локации? Мне повезло. Бритер появился раньше, чем Зейла. Клык и Скала пришли еще раньше, но им я еще не был представлен, и сам лезть знакомиться не хотел. Они не были симпатичными девушками, так что навязывать им свою компанию было бы неуместно. Мне вообще повезло, что на призыв Зейлы о помощи отозвался именно Бритер. «Я, признаться, удивился, когда ты вчера не появился», — сказал он, пожав мне руку. «Да затупил. Надо было, конечно», — согласился я. «Хорошие новости для тебя. Зейла вчера выглядела рассеянно и постоянно смотрела на дверь», — уже тихо сказал, улыбнувшись, бритер. «Не подскажешь, кстати, ее адрес? Хочу послать ей цветы», — попросил я. «Лучше принеси лично. Она не поймет такого жеста, ни из благородных», — не одобрил бритер, испытующе посмотрев на меня. «Я тоже не из благородных, хотя амбиции есть, не скрою», — ответил я на невысказанный вопрос. «Просто эта твоя маска как бы намекает, что ты у нас можешь внезапно оказаться каким-то бароном или графом», — улыбнулся мой собеседник, несколько расслабившись. Ясно, что со знатным аристократом он бы чувствовал себя стесненно. «Ну, ерунда все это. Если честно, для меня главное в человеке, можно ли на него положиться или нет», — пожал плечами я. Мои слова, было видно, бритеру понравились. Собственно, это был его личный кодекс чести, когда я его встретил в будущем. Но это в будущем. А сейчас, похоже, он еще испытывал какой-то пиетет перед аристократами. «Слушай, твои деньги у меня, твои кони у меня. Когда забирать планируешь?» — спросил он меня. «Деньги не к спеху, а вот коней я бы забрал», — ответил я. «Найдется сейчас время сходить за ними?» «Давай». «Ты удачно меня поймал. Раз за стол не успел сесть, значит, это потерпит. И деньги сразу отдам, нечего ими разбрасываться». По дороге разговорились, начал бритер. «Значит так, по монстру неизвестному все прояснилось, про него все же знают. Тварь редкая, называют ее хормом, но почти бесполезная. Или просто еще не придумали, на что он годится из-за этой редкости. Так что ливер от нее сдал на корм для собак за половину серебрушки. А голову взяли за десяток золотых, сделают чучело, какой-нибудь купец себе на стену повесит. По брогам все предсказуемо, и ливер, и шкуры взяли по нормальной цене. Итого 95 золотых монет и полсеребрушки. Для одного, по мне, очень неплохой заработок». «Да, неплохой», — согласился я. Потому как это сказал бритер, мне пришло в голову, что он обычно столько не зарабатывает в локациях со своей командой. В принципе, ожидаемо. Он сейчас в самом начале пути. Максимум пару лет только охотится. И команда из таких же парней. Серьезные локации, где можно хорошо заработать, они благоразумно не ходят. «Слушай, как смотришь на то, чтобы собрать команду и сходить на опасных монстров? Если все срастется, то каждый, кто пойдет, заработает намного больше, чем я на этих брогах», — предложил я.